ошеломленно замолчали. Старина Бассет вылупил глаза, я тоже. Родерик Споуд продолжал мучить свой ус. «Конечно, глупо было делать это, — проговорил он, — теперь я это понимаю, я поддался бессознательному порыву. Иногда это случается, не так ли? Вы помните, я как-то рассказывал вам, что однажды уже стащил шлем у полисмена в Оксфорде. Я надеялся, что смогу утаить это, но слуга Вустер сказал мне, что у вас зародилось подозрение, что это сделал Вустер. Поэтому, конечно, я вынужден прийти и сказать вам об этом. Это все. Я думаю, что теперь вы позволите мне отправиться спать, — сказал Родерик Споуд. Спокойной ночи». И он осторожно бочком вышел, и опять установилась оглушительная тишина. Я допускаю, что бывали на свете люди, которые способны выглядеть большими ослами, чем сэр Ваткин Бассет в этот момент, но сам я ни одного никогда не видел. Кончик его носа стал ярко-алым, а его пенсне сидел на носу под углом 45 градусов. Хотя он и тренировал меня с самого начала наших отношений, но я чувствовал почти жалость к этому бедному старому зануде. «Кр-мор!» — выдавил он наконец. Некоторое время он боролся со своими голосовыми связками. Они, казалось, перекрутились и сжали его дыхательное горло. «Кажется, я должен извиниться перед вами, мистер Вустер. Не стоит говорить об этом. Очень сожалею, что все так вышло. Не упоминайте об этом. Главное, моя невиновность установлена. Вот что имеет значение. Полагаю, что теперь уж я на свободе и могу уехать. О, конечно, конечно! Спокойной ночи, мистер Вустер. Спокойной ночи, Бассет. Должен сказать, что, думаю, эти события послужат вам уроком». Я отпустил его холодным кивком и стоял погруженный в мысли. Я ничего не мог поделать. Что произошло, то произошло. Следуя старому и проверенному Оутсом методу определения мотивов, я должен признаться, был окончательно сбит с толку. Я мог только предположить, что дух Сиднея Картона неожиданно воскрес опять. А затем меня, казалось, озарил внезапный ослепляющий свет. «Догадка! Дживс, сэр! За всем этим стоял ты? Сэр? Перестань говорить, сэр! Ты понимаешь, о чем я говорю? Это ты подстрекал Споуда и довел до того, что теперь ему прямая дорога за решетку!» Я бы не сказал, что он улыбнулся. Он этого не сделал. Но мускулы рта, казалось, на мгновение вздрогнули. Я осмелился заметить мистеру Споуду, что это был бы благородный поступок с его стороны принять на себя вину, сэр. Мои аргументы были следующими. Он мог бы спасти вас от множества неприятностей без особенного риска для себя. Я отметил, что сэр Ваткин, собирающийся жениться на его тете, похоже, вряд ли будет налагать на него такое наказание, которое он намеревался наложить на вас. Судьи обычно не отсылают джентльмена в тюрьму, если помолвлены с его тетей. Абсолютно верно, Дживс. Но я все еще не понял кое-чего. Ты хочешь сказать, Споуд сразу согласился? Без всякого ропота? Не совсем так, сэр. Во-первых, должен признаться, он проявил определенное нежелание. Я думаю, смог повлиять на его решение, сообщив ему, что знаю все, а я вскрикнул: «Юлалия?» «Да, сэр». Страстное желание добраться до сути того дела с Юлалией завладело мной. «Дживс, скажи мне, что на самом деле сделал Споуд с этой девушкой? Убил ее?» «Боюсь, что я не свободен говорить, сэр». «Скажи, Дживс, боюсь, что не могу, сэр». Я сдался. «Ну, ладно». Я начал сбрасывать одежду. Я натянул пижаму и скользнул в кровать. Так как простыни были накрепко связаны узлами, я понял, что необходимо устраиваться прямо между одеялами, но был готов одну ночь обойтись и без обычных удобств. Странная вещь — жизнь, Дживс. Очень странная, сэр. Никогда не знаешь, что с тобой будет. Взять простой пример. Полчаса тому назад я и не думал, что буду беззаботно сидеть здесь в пижаме, наблюдая, как ты заканчиваешь паковаться перед отъездом. Казалось, меня ждет совсем другое будущее. Да, сэр, можно было бы сказать, что на меня обрушилось проклятие. Действительно, сэр. Но сейчас мои тревоги, как ты бы сказал, исчезли, словно роса на чем-то там. Спасибо тебе. Я рад, что смог быть вам полезен, сэр. Ты выполнил все взятые на себя обязательства, на редкость великолепно. И все же, Дживс, есть еще одна просьба. Сэр, мне бы хотелось, чтобы ты не повторял бесконечно «сэр». Что я имею в виду, Дживс? Любящие сердца были разъединены в этой округе и все еще продолжают быть разъединенными. Со мной, может быть, и все в порядке. Я... Но у Гасси не все уладилось. И у Стиффи тоже. Это ложка дегтя в бочке меда. Да, сэр. Хотя, вообще-то, я никогда не понимал, почему бы в бочке с медом не быть ложки дегтя. Какой от этого вред? Интересно, сэр. Да, Дживс. Я просто хотел спросить, не намерены ли вы возбудить дело против сэра Ваткина за незаконный арест и дискредитацию вашей личности при свидетелях?